Глава 18. Урок инвестора номер 16. Сколько стоит стать богатым? Богатый папа говорил мне, что существует много способов стать богатым, но у каждого из них своя цена. Первое. Можно стать богатым, вступив в брак с кем-то из-за его денег. И все мы знаем, какова эта цена. Богатый папа морщился и говорил: как мужчины, так и женщины вступают в брак из-за денег, но ты можешь себе представить, что значит прожить жизнь с нелюбимым человеком? Это очень высокая цена. Второе. Можно стать богатым, став проходимцем, мошенником или преступником. По этому поводу он говорил: ведь так просто стать богатым законным путем. Зачем людям стремиться нарушать закон и рисковать попасть в тюрьму? Разве что их захватывает сам процесс. Лично для меня риск попасть в тюрьму – слишком высокая цена. Я хочу быть богатым ради свободы. Так зачем же ею рисковать? Я бы потерял к себе уважение, не смог бы смотреть в глаза своей семье и друзьям, занимаясь чем-то незаконным. Кроме того, я не умею лгать. Я не отличаюсь хорошей памятью и не смог бы держать в уме все те случаи, когда я солгал, поэтому лучше просто говорить правду. По моему мнению, честность – самая лучшая политика. Третье. Можно стать богатым, получив наследство. Богатый папа говорил: Майку часто кажется, что то, что он имеет, он заработал не сам. Он сомневается в том, что смог бы стать богатым самостоятельно. Поэтому я дал ему совсем немного. Я вел его так, как веду тебя, но он должен сам создать себе состояние. Важно, чтобы он чувствовал, что сам сколотил его. Не каждый, кому посчастливилось получить богатство в наследство, чувствует себя так. Когда мы с Майком были детьми, наши семьи были относительно бедными. Однако затем отец Майка стал очень богатым, а мой отец по-прежнему оставался бедным. Майку предстояло унаследовать огромное состояние от своего отца, которого я называю моим богатым папой. Я же начинал с нуля. Четвертое. Можно стать богатым, выиграв в лотерею. Все, что мог сказать на это богатый папа: можно иногда купить билет, но строить свою финансовую жизнь в расчете на лотерейный выигрыш – это план обогащения для дураков. К несчастью, многие американцы говорят, что рассчитывают разбогатеть, выиграв в лотерею. Но постоянно жить с вероятностью обогащения 1 к 100 миллионам – очень высокая цена. А если у вас нет плана, как справиться с проблемой избытка денег, вас ждет бедность. Недавно в газетах писали о человеке, который выиграл в лотерею. Он весело проводил время, но вскоре оказался в таких долгах, что собрался объявить себя банкротом. Причем до того, как он выиграл, с финансами у него было все в порядке. Чтобы решить свою проблему, он опять пошел играть в лотерею и опять выиграл. Но на этот раз он нанял финансовых консультантов, чтобы они помогли ему управляться с деньгами. Мораль этой истории такова: если вы выиграли в лотерею один раз, имейте план для ваших денег. Не так уж много людей выигрывают дважды. Пятое. Можно стать богатым, став кино- или рок-звездой, звездой спорта или выдающимся человеком в какой-либо иной области. Богатый папа говорил: «Я не обладаю выдающимся умом, талантом, внешностью, не умею развлекать, так что стать богатым благодаря своим выдающимся способностям для меня нереально». Голливуд кишит разорившимися актерами. Клубы заполнены рок-группами, мечтающими о том, чтобы записать золотой диск. Поля для гольфа забиты игроками, мечтающими стать такими же, как Тайгер Вудс. Однако, если вы посмотрите на Тайгера Вудса повнимательнее, то увидите, что он заплатил немалую цену, чтобы стать тем, кем он является сегодня. Тайгер начал играть в гольф в возрасте 3 лет и стал профессионалом только в 20. Его цена – 17 лет изнурительных тренировок. Шестое. Можно стать богатым за счет жадности. Мир полон таких людей. Их любимая фраза «Мое останется при мне». Жадные в отношении собственных денег и активов, они обычно также прижимисты в отношении всего прочего. Когда надо помочь другим людям или научить других, у них часто не бывает времени. Цена жадности выражается в том, что вам надо работать еще больше, чтобы удержать то, что вы имеете. Закон Ньютона гласит: действие равно противодействию. Если вы жадный, то люди будут отвечать вам тем же. Когда я встречаю людей, у которых трудности с деньгами, то советую им регулярно начать отдавать деньги, жертвуя их церкви или на благотворительность. Согласно законам экономики и физики, давайте то, что хотите получить. Если хотите, чтобы вам улыбнулись, сначала улыбнитесь сами. Если хотите денег, сначала сами дайте немного денег. Для жадных людей открыть кошелек бывает очень нелегким делом. Седьмое. Можно стать богатым, живя дешево. Вот тут-то богатому папе просто хотелось рвать и метать. Он говорил, становиться богатым, живя дешево, чревато тем, что так дешевкой и останешься. Мир ненавидит богатых, которые живут дешево. Вот почему люди ненавидели Скруджа из известной повести Чарльза Диккенса «Рождественские колокола». И продолжал, именно люди, которые богатеют таким способом, как Скрудж, создают всем богатым плохую репутацию. Жить бедным и умереть бедным – это трагедия, но жить бедным, а умереть богатым – это безумие. Когда он остывал, то говорил, «Я считаю, что деньги должны приносить радость, поэтому я много работаю, мои деньги много работают, и я наслаждаюсь плодами нашего совместного труда». Позволить себе хорошую жизнь. Недавно в новостях стратегического инвестирования была опубликована статья, подтверждающая точку зрения моего богатого папы. Она называется «Позволить себе хорошую жизнь в эпоху перемен». Ее авторы Джеймс Дейл Дэвидсон и лорд Уильям Рис Мок являются также соавторами нескольких бестселлеров «Кровь на улицах», «Великий расчет» и «Суверенная личность». Эти книги оказали огромное влияние на то, как я инвестирую и как смотрю на будущее. Дэвидсон является основателем Национального союза налогоплательщиков, а Рис Мок – финансовым консультантом ряда богатейших инвесторов мира, бывшим главным редактором «Таймс» и вице-председателем BBC. Мой богатый папа говорил, есть два пути стать богатым. Один – зарабатывать больше, другой – хотеть меньше. Проблема в том, что большинство людей не умеют ни того, ни другого. Указанная статья и данная книга о том, как зарабатывать больше, чтобы больше хотеть. Отрывок из этой статьи я приведу позже. В статье «Позволить себе хорошую жизнь в эпоху перемен» объясняется, почему нельзя стать по-настоящему богатым, ведя дешевую жизнь. Основная мысль Дэвидсона заключается в том, что за это надо заплатить огромную цену. На самом деле таких расплат много. Одна цена заключается в том, что на дешевизне и ограничении в деньгах сильно не разбогатеешь. Дешево жить еще не значит суметь стать богатым. Все, что вы будете уметь, это жить дешево, а это дорогая цена. Мы с Дэвидсоном не согласны с распространенным мнением, что надо закрыть кредитные карточки и жить ниже своих средств. Это может быть и хорошая идея для некоторых людей, но только не для меня. Это не мое представление о том, как стать богатым и наслаждаться радостями хорошей жизни. А теперь обещанный отрывок из статьи Дэвидсона и Вильяма Рис-Мога, в которой они рецензируют книгу «Сосед-миллионер» Томаса Стэнли и Вильяма Данку. Вот этот отрывок. Это напоминает мне мое недовольство рассуждениями в популярных книгах, таких как «Сосед-миллионер» Стэнли и Данка и «Стать богатым в Америке. 8 простых правил создания состояния и хорошей жизни» моего друга Дуайта Ли. Обе книги определяют успех сверху вниз, высказывая мысль, что каждый, кто ведет воздержанный образ жизни и копит монетки, станет богатым. Да. Если вы никогда не зарабатывали больше 50 тысяч долларов в год, то можете стать миллионером, копя монетки. Но есть предел количеству богатства, которое вы можете приобрести, живя так, как будто вы бедны. Даже употребляя колбасный фарш и баночные спагетти на завтрак, обед и ужин, вы не сэкономите достаточно денег, чтобы стать мультимиллионером. Это помогает понять, почему только один из 10 миллионеров достигает чистого состояния в 5 миллионов долларов. Просто копить монеты – это только предварительная ступень, которая позволит кому-то, у кого нет унаследованного капитала или значительного годичного денежного потока, осуществить инвестицию такого типа, который приводит к богатству. Для американцев стать миллионером – необходимая ступень, которая позволяет участвовать в качестве аккредитованного инвестора в закрытых подписках на акции частных быстрорастущих компаний. Это основной путь к богатству. Я был миллионером, когда мне было 20 с небольшим, но я быстро понял, что даже эти несколько миллионов не представляют собой большой ценности. Я не мог позволить себе жить так, как хотел. Мой вывод заключается в том, что лучший способ сделать настоящие деньги – это инвестировать в частные компании до выхода их на фондовый рынок. Важность бережливости. Вопреки тому, что говорится в статье, я с удовольствием прочел книгу «Сосед-миллионер». В ней есть много важных мыслей о бережливости. Между ней и дешевой жизнью есть большая разница. Богатого папу больше интересовала бережливость. Он говорил: если ты хочешь быть по-настоящему богатым, то должен знать, когда следует быть бережливым, а когда – расточительным. Проблема в том, что слишком многие люди знают только то, как жить дешево. Это все равно, что ходить на одной ноге. Миллион долларов – это только начало. Дэвидсон также отмечает, что лучше всего наживать богатство, будучи финансово компетентным. Быть миллионером сегодня означает совсем немного. Сегодня 1 миллион долларов – это только начальная точка для того, чтобы начать инвестировать как богатый. Так что Дэвидсон в действительности рекомендует способ номер 8, как стать богатым. Для богатого папы финансовая сообразительность включала в себя знание того, когда быть бережливым, а когда нет. Итак, 8-й способ. Можно стать богатым, став финансово сообразительным. Только научившись быть финансово сообразительным, я начал чувствовать в себе ту инвестиционную силу, свидетелем которой я стал в возрасте 12 лет, стоя на пляже и видя перед собой новый участок земли богатого папы с видом на океан. Многие люди стали богатыми, став финансово сообразительными, обладая знаниями из квадрантов Б и И. Многие из этих людей действуют за кулисами, управляют и манипулируют крупнейшим бизнесом и финансовыми системами мира. Миллионы людей честно размещают свои пенсионные сбережения и другие деньги на рынке. Однако огромные суммы денег в действительности делают те, кто принимает решения в системах маркетинга и распределения соответствующих инвестиционных объектов, а не индивидуальный инвестор или пенсионер. Как учил меня богатый папа много лет назад, есть люди, которые покупают билеты на матч, а есть люди, которые эти билеты продают. Ты должен быть на стороне тех, кто продает. Почему богатые становятся еще богаче? Когда я был моложе, богатый папа говорил мне: богатые становятся еще богаче, в частности потому, что они инвестируют не так, как другие. Они делают инвестиции, которые не предлагаются бедным и людям среднего класса. Но важнее всего то, что они имеют другую образовательную базу. Если у тебя есть соответствующее образование, ты всегда будешь иметь много денег. Дэвидсон отмечает, что за прошедшие столетия доллар потерял 90% своей стоимости. Поэтому быть дешевым миллионером еще недостаточно. Чтобы иметь право делать инвестиции для богатых, необходимо иметь минимум 1 миллион долларов чистого состояния. Но даже тогда вы можете оказаться недостаточно компетентными, чтобы с безопасностью инвестировать в то, во что инвестируют богатые. Богатый папа говорил: если ты хочешь делать такие же инвестиции, как богатые, тебе понадобится образование, опыт и остаточные избыточные деньги. На различных уровнях этих трех О, как называл их богатый папа, вы найдете различные типы инвесторов с различным уровнем образования, опыта и избыточных денег. Финансовая свобода требует времени и целеустремленности для приобретения образования, опыта и избыточных денег, необходимых для инвестирования на этих уровнях. Можно сказать, что вы являетесь финансово компетентным и в вашей искушенности наблюдается прогресс, если вы видите разницу между хорошим и плохим долгом, хорошими и плохими убытками, хорошими и плохими расходами, налоговыми выплатами и стимулами, корпорациями, на которых вы работаете, и корпорациями, которыми вы владеете, тем, как построить бизнес, как его исправить и как вывести компанию на фондовый рынок, и последнее – преимуществами и недостатками акций, облигаций, инвестиционных фондов, предприятий, недвижимости, инструментов страхования, а также их юридической структурой, и знаете, когда и какой из них использовать. Большинство средних инвесторов знают только: первое – плохой долг, почему и стараются его оплатить. Второе – плохие убытки, почему и думают, что терять деньги плохо. Третье – плохие расходы, почему и не любят платить по счетам. Четвертое – налоги, которые они платят, почему и считают налоги несправедливыми. Пятое. Надежные рабочие места и восхождение по корпоративной служебной лестнице, вместо того, чтобы самим владеть этой лестницей. Шестое. Инвестирование извне и покупку акций компаний, вместо того, чтобы продавать акции компаний, которые сами владеют. Седьмое. Инвестирование только в инвестиционные фонды или в акции крупнейших компаний, голубые фишки. Ну и девятый способ – стать богатым. Можно стать богатым, став щедрым. Именно этим способом и разбогател мой богатый папа. Он часто говорил, чем большему количеству людей я служу, тем богаче становлюсь. Проблема с нахождением на стороне R или S квадранта заключается в том, что ты можешь обслуживать только ограниченное число людей. Если же ты создашь большие действующие системы в квадрантах B и I, то сможешь служить такому количеству людей, какому пожелаешь. А если ты сделаешь это, то обретешь такое богатство, о каком не мог и мечтать. Служить все большему и большему числу людей. Богатый папа приводил следующий пример того, как стать богатым, служа все большему и большему числу людей. Если, скажем, я врач и знаю, как работать одновременно только с одним пациентом, тогда есть только два пути, как мне сделать больше денег. Один путь – продлить рабочий день, другой – повысить расценки за свои услуги. Но если я буду работать, как работал, а в свободное время искать лекарства от рака, тогда я стану богатым, служа намного большему числу людей. Определение понятия «богатый». Согласно определению журнала Forbes, богатым считается тот, кто имеет доход в 1 миллион долларов и стоимость имущества за вычетом обязательств 10 миллионов. У богатого папы было более жесткое определение. Устойчивый пассивный доход в 1 миллион долларов, что означает доход, не зависящий от того, работаете вы или нет. И активы в 5 миллионов долларов, а не стоимость имущества за вычетом обязательств, поскольку она может быть иллюзорной и манипулируемой цифрой. Он также считал, что если вы не можете поддерживать 20% прибыли от инвестированного капитала, вы не настоящий инвестор. Цена достижения цели богатого папы в действительности измеряется тремя О богатого папы – образованием, опытом и остаточными деньгами. Когда я вернулся из Вьетнама в 1973 году, у меня не было почти ничего. Передо мной стоял выбор – инвестировать собственное время для владения тремя О или нет. Именно так поступал богатый папа, его сын Майк, да и многие мои друзья по сей день инвестируют свое время для владения тремя О. Вот почему они становятся все богаче и богаче. Все начинается с плана. Чтобы стать инвестором, у вас должны быть план, сосредоточенность и желание победить. Средний инвестор не имеет плана, следует ценным указаниям, гонится за модными на данный момент инвестиционными инструментами, отказываясь от акций высоких технологий в пользу товаров, недвижимости, собственного бизнеса. Можно, конечно, время от времени инвестировать, следуя ЦУ, но только, пожалуйста, не тешьте себя надеждой на то, что одно ЦУ сделает вас богатым на всю оставшуюся жизнь. Кроме трех О, у богатого папы еще имелся список из 5 пунктов, необходимых для того, чтобы стать очень богатым, особенно если начинаешь с нуля. Вот этот список. Мечта, самоотдача, воля, информация, деньги. Большинство людей сосредоточивается на последних двух пунктах – информации и деньгах. Многие поступают в учебные заведения и полагают, что образование или информация, которую они получат, принесет им деньги. И наоборот, если у них нет формального образования, они говорят: «Я не могу стать богатым, потому что у меня нет высшего образования». Или «Чтобы делать деньги, нужно иметь деньги». Или «Если я буду больше работать и получать больше денег, я стану богатым». Другими словами, большинство людей используют отсутствие образования или денег как оправдание тому, что они не являются богатыми, как инвесторы. Богатый папа завершил свой рассказ о 5 пунктах так. На самом деле, как раз сосредоточенность на первых трех пунктах в конечном счете приносит информацию и деньги, нужные для того, чтобы стать очень-очень богатым. Другими словами, информация и деньги вытекают из мечты, самоотдачи и воли к победе. На моих занятиях часто встречаются люди, которые хотят иметь больше информации перед тем, как начать что-либо делать, или полагают, что если сначала заработать побольше денег, то это сделает их богатыми. В большинстве случаев одно лишь стремление получить больше информации и больше денег не сделает человека богатым. Хотя информация и деньги важны, на самом деле надо просто выйти и начать действовать, особенно если вы начинаете с нуля. Конец первой фазы. Итак, первая, самая важная, по моему мнению, фаза завершена. Деньги – это только идея. Если вы думаете, что их достать трудно и вам никогда не стать богатым, тогда это так и будет. Если же вы думаете, что денег имеется в изобилии, то вполне возможно, так и будет. Остальные четыре фазы посвящены деталям плана богатого папы и тому, как он перекликается с планами богатейших людей планеты. По мере чтения отмечайте для себя то, в чем план богатого папы расходится с вашим личным финансовым планом, в чем дополняет его, что перечеркивает и в чем совпадает с ним. Я хотел бы предостеречь вас, чтобы вы использовали предлагаемую информацию как руководство, а не как буквальные инструкции. Большинство данных требует юридической интерпретации и должны рассматриваться в контексте ваших конкретных обстоятельств. Их применение не всегда однозначно сводится к черному или белому и должно быть тщательно проанализировано. Мы рекомендуем вам посоветоваться со своими юридическими и финансовыми консультантами, чтобы обеспечить разработку плана, наиболее удовлетворяющего вашим потребностям